Глава 9. Две недели. Две недели изматывающего марша сквозь лес. От тяжести рюкзака кажется, что плечи по земле волочатся. Но ничего выбрасывать нельзя. Все нужное. У меня даже в армии такого не было. Были марш-броски, конечно, и на 100 километров. Но всегда рядом товарищи, которые всегда поддержат словом, в основном матерным, зато действенным или делом, подставят плечо. Сейчас же даже словом перекинуться не с кем. Разве что на белку недавно выругался, когда от нее по голове грибом получил. Видите ли, отдохнуть под ее деревом присел. Одиночество. Вот что угнетало больше всего. Уже почти месяц сам, а я вполне себе социальный человек и к затворничеству не стремился никогда. Часто Саню Воронов вспоминал, он хоть и молчун, но рядом живая душа была. Как же по-глупому погиб. Также полная неизвестность будущего угнетала. Куда иду? Что там за жизнь вне черной задницы этой мешком именуемой? 10 дней отдыха пошли на пользу. Раны мои зажили, на голове рубец почти пропал, даже шрама, похоже, не останется. Хорошо иммунным быть. С такой-то регенерацией, да жизнь бы поспокойнее еще, вообще была бы сказка. Погода все эти дни стояла солнечная, земля просохла, идти все же не столь тяжело было, как я до бункера добирался, раненый да по уши в грязи. Нагрузился так, что с трудом первый шаг сделал. Брал только патроны и немного еды, все остальное в бункере оставил. Пистолет внешников, который запасной с собой взял, он легкий, но главное мощный. Где еще такой потом достану? Оставил к нему 2 магазина, к тому, что на бедре висит 4, 3 на поясе, 1 в стволе. Из остальных патроны выщелкал, магазины на выброс, хоть и немного, а все лишний вес. Из продуктов взял 3 ИРП, индивидуальный рацион питания, и несколько банок тушенки с кашей, гречневая со свининой, рисовая с ней же, да говядина тушеная. Все войсковой спецрезерв, вкусная. Только с перловкой не стал брать. В армии у нас она чаще всего попадалась, наелся на долгие годы вперед. Сейчас насчет еды не переживал. В лесу тяжело с голоду умереть, а если ничего не попадается, тогда уже сухпай разогрею. ИРП на сутки рассчитаны, у меня за 2-3 уходил. Плотно ел в основном вечером, а утром чай и поливитамины глотал. Мне хватало. Дверь в лазарет так и не открыл, но в офицерском кубрике нашел баклажку со спиртом. Наверное, оптические оси офицеру часто протирать приходилось. Для того и хранил столько. Налил во фляжку вместо самогона дедового, пойдет на замену для разведения живчика. Что за плечами рюкзак неподъемный, так я еще на грудь повесил малый рюкзак, положил в него тоже сколько получилось, но меньше не решился брать. Где я еще такую оружейку найду? Патронами от души запасся, и самое главное, положил полевой набор принадлежностей для ухода за оружием. Если за оружием не ухаживать, то никакие патроны не помогут. Ничего, буду не спеша идти, а там дальше видно будет. Продукты подъем, уже легче на несколько килограмм будет. Вот и все, что брал с собой. Если совсем точным быть, то еще очки тактические противоосколочные взял с прозрачными линзами, запасные желтые и задымленные в рюкзак положил, может, когда и пригодятся. Взял и носки с трусами, а то мало ли какая там супертканя, смена нужна, и бритву опасную, золинген именуемую. Купил ее в тех же местах, где и томагавк свой достал. «Бери, снежок, не пожалеешь, от лучших мастеров, единственная поющая бритва во всем мире». Так меня один черномазый разговорчивый уговаривал ее купить. Ни разу после не пожалел, что ее взял. Заточку держит изумительно. Очередной привал. Сижу, к боку великану спиной привалился. Еще немного отдохну и дальше двигаться. В день старался километров по 10 делать. Или на границе кластера останавливался, если ближе к вечеру на нее выходил. Только там на ночевку становился. Иначе, если припрёт, как в прошлый раз, с таким грузом не выберусь, а бросить жаба задушит. Итак, когда уходил, горькими слезами она рыдала. Столько с собой хотелось взять. Сюда с хорошей группой приходить нужно, чтоб вынести побольше. Или дорогу для БТРа прорубать и двигаться не спеша. Немножко отдохнул, пора и дальше двигаться. Всего 11 утра сейчас, так что идти еще немало. С кряхтением поднялся, надел шлем. Без него теперь не передвигаюсь, надоело по голове получать. Только наклонился поднять рюкзак, да так и замер. Машина. Где-то едет грузовая машина, еле слышно рычание двигателя. Ошибиться невозможно, я до такой степени уже сроднился с лесом, что этот посторонний для него звук буквально ворвался мне в уши. Закрутил головой, пытаясь точнее определить направление, но поздно, звук двигателя уже смолк. Куда-то я все-таки вышел. С плеч будто гора спала, сразу перестали болеть плечи и поясница, вновь готов действовать, словно и не было этого многодневного похода. На радаре вблизи никого. Радар, так я назвал свой дар, а то все путался с обозначением, пока бульдога не вспомнил и как я его называл. Дар у меня на второй день после того безумного забега снова заработал, как будто и не было с ним никаких проблем. С тех пор научился его рефлекторно использовать. И просто периодически местность вокруг сканируя, и на любой подозрительный звук он автоматом запускается. Узнал радиус его действия. Для этого пришлось пустыша из одной комнаты в бункере выпустить и во враге стреножить. Так вот, его я ощущал на расстоянии 40 метров. Неплохой бонус, в лесу особенно актуален, но и в городе, я думаю, полезный будет. Надеюсь, гороха раздобуду, да и разовью его получше. Пока же непрерывно держать его могу около минуты, но потом слабость дикая наваливается, голова раскалываться от боли начинает, и какое-то время дар перестает работать. Но мне так долго и не нужно. На пару мгновений запустил, осмотрелся и дальше топаю. Так с утра до вечера в пути осматривался. Ни разу не подвел. Запускается стабильно. Скинул весь груз в ближайших зарослях, оставив на себе только самое необходимое, и сразу такая легкость в теле, что кажется, готов взлететь. До такой степени привык за эти дни к тяжести, что на всех ночевках так взлетаю. И еще момент. Или я так быстро адаптировался к весу, или вирус, или грипп, споры не столь важно, организм укрепляет. Последние несколько дней мне намного легче было идти, чем в первые дни. Думаю, у меня еще будет время это все проверить. Уже собрался идти обследовать округу, замер. Если какой-то форс-мажор случится, то долго тут бегать буду, закладку искать. Нужно как-то обозначить место. Не придумал ничего лучшего, чем метрах в 20 в стороне на ветку повесил свои трусы запасные. Будет мне маяк. Они светло-серого цвета, и их увижу сразу. А если чужой кто найдет, так пусть голову поломает. Кто их тут потерял? Вот чего я не ожидал в этой глуши, так это первоклассной шоссейной дороги. Такое ощущение, что дорожные рабочие только что покинули это место, а последним уехал асфальтоукладчик. И его-то я и услышал. Черное, блестящее на солнце, идеально ровное покрытие дороги. Стойкий запах разогретого асфальта, который легким маревом парит в лучах солнца. Белая, будто только что нарисованная разметка, которая делила дорогу пополам, а обочины отсыпаны свежим, еще не пожелтевшим щебнем. Почти вплотную к дороге подступали вековые деревья, за которыми, укрываясь, наблюдал, как дорога после длительного подъема волнами взбирается на вершину, на которой я сейчас и находился. Последняя волна получилась особенно крутой, поэтому, наверное, и слышно далеко, как, взбираясь наверх, машины натужно ревут моторами. И куда это, интересно, я вышел? И это не праздный интерес. Получается, что я проскочил горловину и даже не заметил этого. И насколько далеко я ее проскочил? Может, сам к стабу Мура выйду? Вот они мне обрадуются. Машин не видно и не слышно. Тишина вокруг, только ветер слегка шумит в кронах деревьев. И что теперь делать? Нет, оно, конечно, понятно, что мой путь лежит на запад, куда, кстати, и тянется эта дорога. Но какой соблазн прихватить машину и хоть немного проехать. Так надоело передвигаться пешком, а тут такая дорога прям манит прокатиться по ней с ветерком. Понимаю, пока никто не знает, что я здесь, смогу сколько угодно продвигаться на запад, так никем и незамеченным. А если машину прихвачу, то поиски начнутся. Эту же дорогу легко перекрыть. Но и информация тоже нужна. А то мало ли, куда зайти так можно. Запаришься потом оттуда выходить. Здесь и место удачное для засады. После подъема скорость у машин небольшая будет. Легко перехватить можно. Единственный минус, если с востока дорога просматривается вниз метров на 500, то до изгиба дороги на запад всего метров 60. И кто оттуда появится неожиданно, только богам известно. Придется тут наблюдать за подъемом, а потом до поворота быстро бежать и уже там перехватывать машину, если с запада помех не будет. Как напарника не хватает. В очередной раз Саню вспомнил. Решено. Перебираюсь с вещами поближе и пока просто понаблюдаю до вечера, чтобы знать, кто тут катается. Заодно и отдохну. А дальше уж посмотрим. Может и получится кого прихватить. А нет, так ночью по дороге на запад пойду. Пока будет возможность, по дороге идти буду. А днем отдыхать в лесу. Пошло движение, пробормотал себе под нос, раскатывая маску по лицу. В офицерском кубрике нашел маску-балаклаву, чтоб каждый раз грязью лицо не мазать, прихватил ее. Внизу в начале подъема из-за поворота показалась грузовая машина. Приник к оптическому прицелу, пытаясь рассмотреть, кто это к нам в гости пожаловал. Нет, таких гостей нам не нужно. Снизу на подъем пошла обыкновенная тачанка на базе КамАЗа. Пулемет пока не пойму какой, но что крупный калибр, это точно. Сколько человек в блиндированной кабине и есть там кто, кроме водителя, не разглядеть. Стекло закрыто решеткой, а сзади в открытом кузове с низкими бортами отсюда сверху хорошо видно двоих, вернее, две головы мелькают. Есть еще кто, непонятно. Сзади, сразу за кабиной, короб небольшой стоит. Могут там сидеть. Однозначно пропускаем. Твою же мать, грёбаный улей. Мысленно произнося множество самых грязных ругательств, готовился к бою. Откуда ж ты взялась? Вроде только оглядывался, никого не было. По дороге с запада в джинсах, кожаной куртке и в солнцезащитных очках на пол лица, с немаленькой женской сумочкой на плече, шла девчонка. Засмотревшись на приближающийся КамАЗ, прощелкал ее приближение. И я было рыпнулся ее предупредить, чтоб с дороги уходила, но резко затормозил. Уже поздно что-то предпринимать, КамАЗ уже недалеко, Да и девчонка не успеет убраться, даже если сразу поверит непонятному типу, вылезшему из леса. И я уже понял, что это новенькая, слишком она беззаботная, видать, кластер перезагрузился недавно, может быть, и этот самый, очень уж дорога выглядит свежей. Главное, чтоб там людей немного было. Размышляя, снимал оптику с кошмара. Она на такой дистанции только мешаться будет. Закрыл крышки бленды и убрал прицел в сухарницу на пояс. Готов. Ствол нацелен на кабину КамАЗа, контролируя его приближение, и кто бы там ни был, им бы лучше проехать мимо, чтобы не пришлось их тут кошмарить. Не проехали. Взобравшись на вершину, КамАЗ резко остановился. Увидели эту дурёху, которая тоже обрадовалась машине, идёт навстречу, руками размахивает. Надеюсь, её не шлёпнут сходу. Готовясь в случае чего сразу открыть огонь, подумал я. Стоит, двигатель работает и никакого движения. Видать, осматривается. Но нет, вот над кабиной показалась голова одного из пассажиров кузова. Выглянул и пропал. Но спустя мгновение показались уже двое, радостно при этом лопача. За шумом мотора не разберешь что, но нетрудно догадаться, чему они обрадовались. Двигатель машины внезапно заглох, и двери кабины синхронно открылись. На асфальт также синхронно спрыгнули двое. Пассажир, полностью в камуфляже с банданой на голове, и водитель, одетый только в штаны и разгрузку на голое тело. Синхронисты хреновы. Стоят, по сторонам посматривают, автоматы при этом держат наготове, но видно, что не сильно напряжены. Видать, тут такие встречи – частое явление после перезагрузки. Я тоже пока никаких действий не предпринимаю. Жду, когда они успокоятся, да бдительность потеряют. С помощью радара уже убедился, что их всего четверо. В кузове не выдержали, тоже на дорогу выпрыгнули. «Вы охренели? Кто за округой смотреть будет?» На что выговор получили от банданы, видимо, старше их, но те только рукой легкомысленно махнули в ответ, жадно рассматривая подходящую девушку. «Привет! Вы не поможете?» Видать, заподозрила неладное, остановилась в 3 метрах от них. «У меня телефон накрылся, а мне позвонить срочно нужно!» «Обязательно поможем, солнышко!» К ней кинулся навстречу один из кузовских. «Всё, что скажешь, сделаем!» Подскочил, за плечо обнял и к машине её подталкивает. «Без рук, пожалуйста!» Скинула его руку с плеч. «Да что ты как не родная!» И, как оказалось, совершил ошибку. Последнюю в своей жизни. Погладил её пониже спины. За что сразу словил впечатляющую плюху. Упал на задницу, головой трясёт. Вот теперь и мне пора подключаться. У них всё внимание на девушку. Водители бандана смеются. Цирк, мать их, так. А к девушке кинулся кузовский 2, но тоже выхватил. Боевая деваха. Сначала сумкой по морде ему, потом ногой в грудь. Это у нас удачно получилось. Он как раз от её удара отлетел назад, когда я в бандану выстрелил. И так получилось, что он под пулю кошмара попал. Ну и старшему досталось, отлетел, будто его кувалдой треснули. Одной пулей 2. Вот что значит правильный калибр. Перевёл ствол на водителя. Короткая очередь на 3 патрона. Успел достать. Всё-таки почти все мной встреченные муры – резвые ребята. Только стоял расслабленным, смеялся и вот уже летит за машину в прыжке. Так его в полёте и подловил. Благо кучно стояли. Только брызги полетели. Выскочил из укрытия, кинулся к первому ударенному, держа его на прицеле. Язык нужен. Девчонка в стойке стоит, глазами лупает. Очки после первого удара скинула. Учёная. Проскочил мимо неё, прикладом в лицо сластолюбцу. Пусть пока отдыхает. Остановился, прислушиваясь, и чуть не поплатился. Только и увидел, как блеснуло что-то, и в грудь прилетел нож. Выстрел. Живучий народ. Плечо у банданы так разворочено, что рука практически оторвана, а он другой еще и ножи с такой силой кидает. Отбросался. Достал из кобуры ПП-2000. В темпе проконтролировал остальных. Хоть водителю и не требовалось. С такими ранами никакая регенерация не спасет. Мечта, а не автомат. Истинный кошмар для врагов. Прислушался еще раз. Тихо. Никто не едет. Но шевелиться нужно, а то это пока тихо, а через минуту колонна пойдет. Бегай потом от них по лесу. Девчонка все так же стоит, по сторонам головой крутит. Никак не въедет, видимо. Слишком все быстро для нее произошло. Разоблачил ушибленного, связал его же ремнем. Поднял нож, которым меня угостили. Формой на лавровый лист похож. Цельнометаллический, специально для метания нож сделан. Хорошо, что на мне броник. Девчонка на обочине уже на коленях стоит. Видать, въехала в ситуацию и теперь тошнит ее неслабо. Пусть пока. Сейчас тела спрятать нужно и за вещами бежать. Благо, недалеко. Вовремя перенес. Закинул трофейные вещи в кузов. Потом с ними разбираться буду. Туда же пленного. Или на адреналине, или действительно сил прибавилось, что довольно легко получилось закинуть его туда. Привязал его к станине пулемета и только теперь на него внимание обратил. Что сказать? Повезло мне. В кузове установлена ЗУ-23-2. Если бы меня такой причесали, мокрого места не осталось бы. Никакие укрытия не спасут. Сбегал за своими вещами. На спальное место в кабине положил. Осмотрелся. Если не присматриваться, может и не заметят ничего. Асфальт черный, крови практически не видно. Только пятна блестят. Остальное все прибрал. Тихо, тихо, красавица. Уже все прошло. Подошел успокоить девушку. Дежавю прям. Но не тут-то было. Оттолкнув меня, да насрать мне на этих козлов, мне хреново, заболела я. Убью этих недоносков, что бросили меня, шутники херовы, папке скажу, он их... Что им папка сделать, не договорила, опять в приступе рвоты скрутила. Я же от удивления замер, ни хрена не понял. Это что за чудо? На ее глазах четверых замочили, а ей похер? «Вы можете скорую вызвать?» Выпрямилась. «А то мне нехорошо. Заболела, а телефон сети не ловит». «Скорой не будет. Тем более нам убираться нужно отсюда. В кабину залазь, по пути все расскажу. А пока на, хлебни». Протянул ей флягу с живчиком. Пока не обратилась, не бросать же. «Военный, ты охренел?» Флягу забрала, но с места не сдвинулась. «Дай позвонить, или хоть до города меня довези, я заплачу, хорошо заплачу, и папка тебя отблагодарит от всего этого», – обвела рукой вокруг, – «отмажет». Сделала глоток и ее перекосила. «Ты воду что, во флягу из-под водки налил? Не мог прополоскать нормально?» Забрав флягу, пошел, сел в машину. Выглянув из кабины, произнес: «Жить хочешь? Залазь в машину, если нет, оставайся. И да, здесь нет твоего папки, война началась». Во как встрепенулась. «Какая война, ты?» «Садись в машину, дура!» Наорал на нее. «Некогда тут стоять, накроют нас!» Надо же, повелась, залезла. И сумку свою боевую не забыла прихватить. «Но мне действительно плохо, очень плохо. Плывет все вокруг, и голова раскалывается». Перестал ее слушать, сосредоточился на дороге. Нет, все-таки на машине ехать плохая идея. Ничего не вижу сквозь эти решетки на лобовик наваренные и не слышу ничего. Ладно бы легковая, но на этой далеко не уедем. Нужно сначала допросить языка, а потом уже решать, ехать или пешком дальше идти. «Дай еще воды попить», – протянул ей флягу. «Хватит хлебать», – забрал обратно, а тут присосалась. «Ты откуда взялась тут одна?» «Тебе что, жалко?» – и смотрит на меня с возмущением. «Ты откуда тут взялась?» – повторил настойчивый вопрос. «С озера пришла. Вон там», – указал в сторону леса, – «просека. По ней до озера можно доехать. Эй!» Я же резко остановился, но так, чтобы не оставлять следов на асфальте, сдаю назад и съезжаю с дороги на эту просеку. Действительно, следы на траве видны, не так давно тут уже ездили. Барышня мозги мне пополоскала и, наконец, замолчала. Сидит молча, откинувшись на спинку кресла, ногами в пол уперлась и в ручку вцепилась. Трясет неслабо. Через 3 километра, с трудом проехав по просеке через лес, выехали на поляну к большому озеру. Сдав назад, заглушив двигатель под деревьями, вышел осмотреться. В стороне, в разных краях поляны, стояли палатки и вещи раскиданы. Тут явно активно отдыхали. Поляна укромная, с 3 сторон лесом окружена. Подъезд только по просеке, по которой мы и приехали. Озеро большое. Другой берег тоже лесистый, но менее густой, и в стороне виден пляж песчаный, постройки на берегу. И явно кто-то организовал там базу отдыха. Но сейчас там никого не видно. Осмотрел все в прицел. Рядом с поляной тоже никого нет, кроме 2 в машине. Радаром проверил. Вернулся к машине. Спит. Пусть спит. Видать, после живчика полегчало, вот и разморило. Жалко будет, если обратиться. А сейчас пора с пленным пообщаться. Вовремя про него вспомнил. Он там активно пытался ослабить ремень, которым был связан. Уже даже получилось слегка. Если б дольше ехали, мог бы и освободиться. Увидел меня, еще активней задергался. «Да не старайся ты, сейчас сам развяжу». «Ноль внимания». Все так же пытается освободиться. Заскочил в кузов, кулаком его по голове. Еще немножко отдохни. Взвалив его на плечо, отошел от поляны в сторону. В лесу пообщаемся. Только собрался под дерево его сбросить, как практически под ногами раздалось рычание. Да так неожиданно, что я на метр подпрыгнул с телом на плече. Гребаный еж! Хотел ему пинка дать, но он, видать, что-то такое почувствовал, в куст быстро забурился. И что меня животные тут не любят? То белка с грибами, теперь ёж этот. Скинул тушу под дерево. М-да, перестарался немного. По виду крепкий парень, но и у девчонки, видимо, удар неплохо поставлен. На виске шишка немалая вскочила. И глаз фингалом затянуло. Я ему прикладом в лоб заехал, что тоже симметричности лицу не прибавило. И напоследок по затылку его треснул, оглушил. А он возьми и носом об станину врезался. Так что морда у него сейчас кривоватая. Привел его в чувство. Поговорим. «Да не пошел бы ты к бениной матери, козлина!» И с такой ненавистью во взгляде, что стало понятно, придется повозиться. Это не цыган, тот просто трусом был. Внешник, тот за разговором время тянул до прихода к кавалерии, а этот крепкий орешек не хочет мне сказки просто так рассказывать, как я уже привык. Захватил языка, он и поет без принуждения, только вопросы успевая задавать. Ничего, разговорим. С размаху от души приложил его ногой и, пока его крутило, по-другому связал его. Высвободил ему одну руку, вторую зафиксировал к телу, да в локтях связал покрепче. Вставил кляп, себе рукава закатал повыше. Не надумал говорить. По твоей наглой морде я так понимаю, что нет. Твой выбор. и улыбочку подовольней. Усадил его спиной к дереву, с трудом отогнул палец на освобожденной руке и ножом начал его как карандаш затачивать. И все это проделываю так, чтобы он видел мое довольное лицо и свой укорачивающийся палец. Один закончил, но по глазам его бешеным вижу, не сдался еще, так что даже кляп не вынимал. «Я тебе сначала пальцы сточу, потом руки до локтей. Сначала одну», — с придыханием прошептал, глядя ему в глаза, продолжая затачивать следующий палец. «Потом другую. Ты не беспокойся, я спешить не буду. Вот так, медленно, не спеша». Как бы ни противно было, но все это проделывал с радостной улыбочкой. Нужно показать ему, что мне это нравится. Люди боятся психов, а тут вообще маньяк получается. Нужно быстрее заканчивать и уносить ноги отсюда. Сломался он только на третьем пальце. И если будешь говорить, то спек вколю. Твое решение. Он и согласился. Так что и я обещание выполнил. Куда ехали? На ферму. В какую ферму? Поподробней. Стаб наш, Рамштайн ферма называется, вот туда и ехали. Ты поподробнее рассказывай, а то ведь и я и продолжить могу. С какой целью ехали? Дорогу патрулировали, плановый патруль у нас. Вижу, что врет. Твой выбор. Окровавленными руками потянулся снова ему кляп ставить. Продолжим веселье. Да посылку чужому передать нужно было. Мы и правда в патруле, но и посыльными нас часто используют. Все, сломался полностью. По глазам видно, потухли. Что за посылка? Не знаю. Видя, что я недоверчиво качаю головой и поджал губы, зачастил. Да честно, не знаю я. Там внутрь не посмотришь, ящик запечатанный. Мы часто так возим. Ставят нас на маршрут, куда посылку отвезти нужно, передаем, а потом уже на точку едем и наблюдать за округой начинаем. Он на спальнике сзади лежит. Угадал он мой следующий вопрос. Почему людей у вас так мало? Если вы и посыльный, и патруль, вдруг посылку попытаются отобрать? Да тут наша территория, тут никого нет чужих, а кто попадается, мы и сами прекрасно справляемся, тем более никто не знает, что мы посылки возим, на этот счет особо предупреждают, чтоб не болтали. Кто болтал, тот давно к внешникам отправился. Территория часто патрулируется? Обычно нет, мы больше по точкам стоим, наблюдаем, но сейчас будут часто курсировать. Кластер перезагрузился, тут начнут попадаться не только мутанты, но и иммунные на дорогу иногда выходят. То грибники вылезут, то охотники... Или как баба эта чокнутая. Не понравилось ему от девчонки по морде получать. Обиделся бедолага. Что-то я не заметил частые патрули. Да они сейчас мулов охраняют. Там дальше по трассе поселок большой перезагрузился. Вот и шерстят его. Но уже скоро возвращаться будут. Тогда наши к основным патрулям и присоединятся. А вообще везучий-то тип, но это ненадолго. Это ты к чему? Реально удивился. Понял я, кто ты такой. И такое сожаление во взгляде. И я вопросительно моргнул глазами. Продолжай, мол. Повезло тебе из заповедника выскочить. Внешники там всю горловину с сигналками засеяли. А ты возьми и сразу после перезагрузки проскочи. Они там сейчас опять все засевают, а ты уже тут. С этого места поподробней подобрался я. Да что там поподробнее? Внешники горловину засеяли, и беспилотники туда гоняют на каждое срабатывание датчика. Проверять вылетают. А по земле в заповеднике наши все вокруг города и вдоль дороги просеивают, поэтому и патрулей меньше обычного. Действительно повезло, но я их и не слышал, как же они там поисками занимаются. Очень уж тебя внешники видеть хотят. За живого две белые жемчужины обещают, за мертвую одну. Объявили об этом всем, так что лютый и не смог людей удержать. Многие ломанулись тебя ловить. Как узнал, что это я вообще? А кто еще тут в одежде и броне внешников ходить будет? У нас только у лютого и его приближенных такая есть. А так тебе повезло, что лица твоего на видео не смогли рассмотреть. Если где и мелькал, то видно только грязную морду в панаме. Но все равно найдут. Так что даже если здесь пройдешь, потом рейдеры тебя сами и притащат к внешникам. Никуда ты не денешься. Ты уже труп, как не бултыхайся в этом болоте. Уже слышал такие слова в свой адрес, так что мы еще побултыхаемся. Но, к сведению, я все это принял. А вот с броней и одеждой это палево. Они меня по ней быстро вычислят. А вообще не может быть, чтобы никто не носил такую же. Я ведь добыл себе. Что, больше никто в такой броне не ходит? У нас нет, а там... кивнул в сторону. «Только стронги такое носят и богатеи в стабах. Но они сюда не заходят. Тут наша территория. Так что в такой тут только ты. У кого еще есть такая броня?» «Кто такие стронги?» «Да рейдеры непримиримые. Воюют с нами и на внешников засады устраивают. Не могут они смириться с тем, что мы существуем». «Понятно. Что за белый жемчуг?» Об этом не буду говорить. Это почему? Беду накликать можно. Нельзя о таком вне стабов говорить. Это что же с этим жемчугом связано, что его так затрясло от страха? Да ты уже накликал, так что можешь смело говорить. Точно. Он криво улыбнулся. Надеюсь, скребер сюда заявится и тебя тут кончит. Вот и рассказывай. Есть тут в улье твари пострашнее мутантов. Даже представлять не хочу, что это за твари такие, что он боится даже говорить о них и слова с трудом выдавливает. Они полностью чужие нам. Это ужас улья. Они вообще ни на что и ни на кого не похожи. Абсолютно другой вид жизни, и они очень опасные. Опаснее здесь и нет никого больше. Вот с них белый жемчуг и добывают. Чем он так ценен? Он усиливает имеющийся дар до максимума, который тебе доступен, и открывает максимально сильные новые дары. И их множество может быть. Одна жемчужина и куча развитых способностей. М-да, теперь меня точно всем ульем ловить будут. Какой еще жемчуг есть? Черный, красный, с элиты добывают. Как его готовить? Да просто глотаешь и все, его никак не готовят. Что, вот так просто? Ну да, пожал он плечами. Чем они друг от друга отличаются? Да ничем, просто цвета разные. Что на новичков жемчуг сильнее действует, это правда? Ходят такие слухи, криво усмехнулся он. Но где ты новичка найдешь, у которого жемчуг есть, чтобы это проверить? Ладно, с этим закончили. С этим согласен. Если жемчужники такие опасные, то новичку явно с ними не справиться. Походу, просто сказки народные. Откуда у вас экипировка такая? Автоматы непростые, глушители у всех, ИПП со спеком и с паранами, и машины у вас интересно переделанные. Это все лютый, он вояка бывший, вот и ввел такие порядки среди центровых, но и мулов не щадит, если попадутся. У них экипировка попроще, по остаточному признаку снабжаем всем, кроме аптечки. Аптечки у всех одинаковые, у лютого на это пунктик имеется. Он может у любого ее проверить перед выходом, и тогда молись, чтоб у тебя был полный набор, так как стаб этим обеспечивает. Если не комплект, может и яйца отрезать, это как минимум. Знаешь, что отрастут, но лучше уже руку потерять. Меня самого передернуло от этих откровений, А он как об обычном деле говорит. Видать, у Лютого любимое наказание. Знал одного вашего, цыганом звали. Так у него только спараны были, спек у его напарника был. Почему так? Да, скорее всего, торчок бывший. Таким спек на руки нельзя давать. Да они и не живут долго. Да, а техника откуда? Глушители и разные приблуды, а также машины, делают в Рамштайн-мастерской. Это второй наш стаб. Мы между ними курсируем, периодически обитая в них и рабочих. Понял я, каких рабочих. Так и говори, рабов. И их тоже перемещаем между стабами, чтоб трясучка не одолела. Лютый все придумал. Он голова, хоть и бешеный. Что за трясучка? Болезнь такая. В стабе нельзя долго сидеть. Со временем трястись начинаешь. Чем дольше там находишься, тем сильнее трясет тебя. И как лечитесь? Да никак. Просто нужно на простых кластерах почаще бывать. И никакой трясучки не будет. Оружие откуда? Что на кластерах находим, что внешники дают. Ясно, чем с ними за потроха расплачиваются. Кто командует в стабах, кроме Лютого? Заместители Лютого, молод, здоровый бугай, даже ты по сравнению с ним карлик. Да вдобавок он от Тулия в дар силу получил. И чужой, он квас, натуральный чужой, черный, морда вытянутая, при разговоре шипит, чуть сгорбленный, на руках когти. Лучше ножа выпускают. Да вдобавок клокстопер, так что противника у него нет. Только Лютого и слушается. Но не только они. У них тоже близкий круг есть. Так что найдется кому за стабом присмотреть. Дал ему живчика глотнуть, чтоб горло смочил. А то уже хрипит. Лютый, чужой и молот вроде как попали сюда вместе. И повезло им всем иммунными стать. Раньше они сами рейдерами были, пока их свои не подставили. Не знаю, что там случилось, но теперь они рейдеров ненавидят лютой ненавистью. Ходят слухи, что из-за подставы их друзья погибли, которые тоже с ними в улей попали и тоже иммунными были. Но это так, слухи. Квас? Такой же иммунный, только внешне изменился. Выглядит как натуральный мутант. Но мозги на месте остались, а так и не отличишь. А клокстопер это как? Может ускоряться так, что вокруг все замирает. Кажется, само время останавливается. Еще один призрак, только вдобавок и быстрый очень. С таким противником в рукопашных не сойдешься. Радаров у вас много? Каких радаров? И смотрит на меня удивленно. Как тот, что меня в лесу почувствовал. Сенсоры? Есть такие, но их немного. Они одни из первых на горох в очереди, так как без них в поездках нарваться можно. А так засады вскрывают на раз. В патрулях сенсоров нет? У нас бывает, когда посылку везем. Но бульдог тоже в заповедник за тобой подался. А другого сейчас в стабе нет. Вернее, есть, но они не по нашу душу. Только с главными ездят. Вот и поехали сами. Да тут и некого бояться. Раньше было. Кстати, о бульдоге. Как так получается, что я чуть шумнул, так к нам весь город сбежался, а на них никто не реагировал? Да тут просто. По городу корзины с козлятами развешиваем. Твари толпятся возле них, добраться пытаются. Но так только тупых пустышей отвлекать можно. Более серьезных так уже не обманешь. Да те же бегуны уже соображать начинают. Бегуны – это шустрые такие, бегают быстро. Они самые. Что-то еще не давало мне покоя. О чем-то он умолчал. Чем еще на ферме занимаются? Вот оно. Угадал. Как у него глаза забегали. Не хотел рассказывать, упирался долго. Но после того, как на одной руке пальцы закончились и принялся за другую, рассказал. Ферма, но не столько для живности, а больше для людей. Большинство иммунных с округи туда попадают и, сами того не подозревая, служат поставщиками потрохов для внешников. Новички, они же не знают еще ничего, вот и привозят их на ферму, обустраивают, некоторые там же и работают, за животными ухаживают. Другие, близлежащие поселения потрошат, а потом их вроде как переводят в другое место, а на самом деле внешникам загоняют, как скот людей разводят, мрази. Расспросил его еще о дальнейшей дороге, да и оставил сидеть возле дерева. Что-то у меня все легче получается убивать связанных, как бы действительно в психа не превратиться. Твою же мать! Забыл спросить, когда их хватятся и сколько до той фермы ехать. Нужно быстрее отсюда сваливать. На машине дальше не получится. Можно возле поселка нарваться. Так что пешком снова. И придется принимать серьезные меры по скрытности перемещения, так как, скорее всего, будут их плотно искать. Посыльные как-никак. Еще глянуть не забыть, что они там везли. Может, подумают, что они сами сдернули. Как бы и внешники к их поискам не подключились. Да и с мешками всех могут отозвать. Тогда вообще кисло будет. Нужно дергать отсюда и как можно дальше.